Огромных размеров собор Рубинхейгена был виден здесь отовсюду. Улицы разбегались от него во все стороны. Часть города вокруг собора, окруженная старой городской стеной, называлась Старым городом. Вокруг него кольцом располагалась остальная часть города. Рубинхейген был почти круглым, и самые большие его ворота, достаточного размера, чтобы через них могли с легкостью проходить осадные машины, находились на юге. Войдя через эти ворота, путник сразу попадал на огромных размеров площадь, которой позавидовали бы и короли. В центре площади располагался фонтан, возведенный с искусством лучших мастеров юга. На площади находился рынок. Все по-настоящему влиятельные и богатые торговые дома города и иностранные отделения торговых гильдий, основанных в процветающих странах, находились здесь, рядом с этой площадью. Если обойти торговые дома сзади, можно было увидеть лавки помельче, а также жилые дома и мастерские. Главный собор стоял посреди другой площади Рубинхейгена, а всего этих площадей было 5, и они образовывали пятиугольник, одна из вершин которого была обращена к южным воротам. Каждая из площадей отличалась от остальных и казалась словно отдельным городом в городе. Лоуренс и Хора въехали в город через ворота на юго-востоке. Площадь, представшая их глазам, была поменьше размером, чем площадь южных ворот. Но все же и она была весьма обширна. На площади возвышалось множество статуй. На постаментах стояли бронзовые рыцари, проявившие выдающуюся доблесть в стародавних походах против язычников, а также священники и святые, прославившие себя на миссионерском поприще. Повсюду стояли торговые палатки. Некоторые торговцы просто расстилали соломенные подстилки и раскладывали свои товары прямо на них. Однако рядом со статуями ни одной палатки не было. Вместо них там выступала труппа с музыкальными инструментами. В труппе также были менестрель, чередующий игру на простенькой флейте с пением, и пестро одетый шут, играющий известную мелодию. Неподалеку виднелись проповедники в изорванных одеяниях, вооруженные священным писанием. Кучки людей, чьи одежды были даже еще более потрепанными, чем у них, слушали их проповеди. Наслаждаться представлением, угощаясь едой, купленной в торговых палатках, а потом, после всех этих удовольствий, послушать проповедь и тем самым умиротворить свое сердце, здесь это был обычный уклад. Найдя постоялый двор и оставив там повозку, Лоуренс и Хора направились в иностранное отделение гильдии Ровина, чтобы сделать кое-что необходимое. Но тут их внимание привлекли веселые голоса и дразнящий аромат пищи, исходящий от торговых палаток на площади. Невольно они свернули на звук и запах. В руках у них было пожаренные миноги. Это была самая дешевая и популярная здесь закуска. Вообще-то запах миног слегка отдает землей, но запах масла, в котором они жарились, его перебивал, так что есть было приятно. Ну а раз есть хорошая закуска, лишь естественно, что человеку хочется чего-нибудь выпить. Не успел Лоуренс и глазом моргнуть, как они скоро уже стояли перед палаткой, торгующей спиртным, и пили пиво, наблюдая одновременно за представлением шута. «А, вкусно!» Хора одним глотком осушила кружку и, не обращая внимания на прилипшую к уголкам рта пену, тут же потребовала вторую. Почуяв щедрого гостя, владелец палатки, не мешкая, вновь наполнил кружку до краев. Разумеется, Хора, средь бела дня уплетающая жареную миногу и пьющая пиво, уже не была одета монахиней. Притвориться монахиней было очень полезно, когда Лоуренс и Хора входили в город. Но при продвижении по городу, поскольку в Лоуренсе с первого взгляда угадывался бродячий торговец, это могло создать затруднение. Никто не привлекал такого внимания, как служитель церкви, идущий по улице в компании торговца. Поэтому Хора вместо своего балахона укуталась в накидку из кроличьего меха, а балахон, свернув, обвязала вокруг пояса и получила таким образом нечто вроде юбки, под которой скрыла хвост. Что до волчьих ушей, которые могли причинить много неприятностей, то их она спрятала под косынкой, какие часто носят жены лавочников. Такое одеяние превратило Хора в обычную городскую девушку. Молодые женщины, улизнувшие с работы и пришедшие на площадь, чтобы поразвлечься, виднелись повсюду. Так что подозрений можно было не опасаться. У тех, кто видел, как Хора заказывает пиво, не беспокоясь об оплате, складывалось, должно быть, впечатление, что она просто выкачивает деньги из молодого бродячего торговца. По правде сказать, когда Лоуренс расплачивался за пиво, владелец палатки небрежным тоном заметил, что он подцепил себе очень дорогую подружку. Лоуренсу было неохота углубляться в объяснение, и он лишь натянуто улыбнулся в ответ. Однако, осознав вдруг, что эти слова не так уж далеки от истины, он невольно покачал головой. «И спиртное здесь отменное. И сам город такой оживленный. Замечательно, правда?» Сказала Хора. «То, что здесь так многолюдно, еще один повод вести себя осторожней. Что бы ты ни делала, ни в коем случае не связывайся с рыцарями и наемниками, иначе у нас будут большие неприятности». «Положись на меня». «Можно ли на нее положиться?» Лоуренс не стал выражать свои сомнения вслух и лишь вздохнул. «Ну, тогда нам пора идти». Лоуренс к этому времени закончил вторую кружку пива, а Хора четвертую. Так что Лоуренс решил это дело прекратить. И если все так и продолжится, они и к ночи отсюда не уйдут. «А? Так быстро уходим? Но я хочу выпить еще!» Начала конючить Хора. «А нельзя это отложить до вечера? Идем!» Хора посмотрела на свою кружку, затем на Лоуренса и, наконец, смирившись с судьбой, отошла от палатки. Когда они с Лоуренсом бок о бок удалялись, владелец лавки произнес им вслед: «Спасибо, что заглянули!» Но его голос быстро утонул в общем гамме. «Куда мы идем?» «В иностранное отделение. Эй, сотри только пену с губ!» Хора наконец-то заметила, что в уголках рта у нее налипла пена, и собралась была вытереть ее рукавом. Однако внезапно она передумала и, ухватив Лоуренса за руку, вытерла рот его рукавом. «Ну погоди у меня!» «А разве ты меня уже не ударил?» Несмотря на то, что эти слова Хора произнесла, держась одной рукой за голову и сердито глядя на Лоуренса, другой рукой она продолжала сжимать руку Лоуренса, словно боясь потеряться в толпе. Ее гнев из-за того, что Лоуренс постучал ей по голове, похоже, испарился мгновенно. «Однако ты...» «М? Почему я должна идти с тобой в иностранное отделение? Я хочу остаться на площади и выпить еще пива». «Оставлять тебя одну слишком опасно». Несмотря на предостерегающий тон Лоуренса, первой реакцией Хора было удивление. А затем она произнесла с застенчивой улыбкой, словно извиняясь, что неправильно поняла. Во всем моя красота виновата. Это из-за нее меня слишком опасно оставлять одну». Внешность Хора, когда она шла по улице, позволяя развиваться своим русым волосам, действительно привлекала множество взглядов. Многие и Лоуренса, идущего с ней рука об руку, одаряли завистливыми взглядами. Вообще-то Лоуренс солгал бы, сказав, что не испытывает гордости, идя рука об руку с Хора. Но тревожило его то, что Хора, если ее оставить одну, может влипнуть в историю. На площади действительно было очень оживленно. Но чем оживленнее место, тем больше шансов, что там что-нибудь случится. Если в сумятице случайно раскроется истинное обличье Хора, это будет катастрофа. «Какая бы ты ни была красивая, это не поможет нам избавиться от церковных стражей и рыцарей. Если ты, слишком много выпив, откроешь свои уши и хвост, мы ничего не сможем поделать». «Ерунда. Если до такого дойдет, почему бы просто не выбросить все волнения из головы? В худшем случае мне придется всего-навсего сбежать из города, неся тебя в пасти. Или ты думаешь, что мне не перепрыгнуть через стену такой высоты? Мне вспоминается одна сказка про рыцаря и принцессу. Там было что-то похожее». «Ты имеешь в виду сказку про то, Как рыцарь спас принцессу из заточения и сбежал, неся ее на руках? Да-да, именно ее. Хотя Хора говорила шутливым тоном, Лоуренс живо представил себе картину, как она принимает свой истинный облик, хватает его, Лоуренса, зубами и бежит. Идея показалась ему напрочь лишенной всякой романтики. Наоборот, при мысли о том, что он может оказаться в огромной пасти Хора, по спине его пробежали мурашки. «Пожалуй, без этого мы обойдемся», — попросил он. «Угу. А если тебя схватят, мне вряд ли охота будет тебя взвалять». Лоуренс с кислой миной посмотрел на Хора и тут же наткнулся на ее озорную улыбку. Затем, двинувшись на север и пройдя через запруженную людьми площадь, Лоуренс и Хора вышли в квартал, где располагалось множество лавок. Потом они углубились в улочку, где ютились лавки попроще. В этой же улочке, кроме лавок, находились Рубинхейгенские отделения иностранных гильдий, а также здания местных торговых гильдий. Были здесь дома, принадлежащие союзам городских торговцев. Почти все они входили в такие объединения. А также здания гильдии ткачей со всего мира. Когда из-за кризиса или несчастного случая дела торговца шли к разорению, никто в целом мире не выказывал намерения протянуть ему руку помощи. Как рыцари носят доспехи для защиты собственного тела, так торговцы защищают себя с помощью связей. Крупнейшие торговые союзы обладали достаточными возможностями, чтобы бросать вызов даже злейшим врагам торговцев – государствам, злоупотребляющих своей военной мощью. Всему миру была хорошо известна история о торговом союзе, возможно, сильнейшем за всю историю. Он включал в себя 23 гильдии и торговцев из 18 стран. Этот союз однажды выступил против страны, армия которой насчитывала 14 тысяч человек, и разгромил ее в одном единственном сражении. Этот пример показывал, какой невероятной силой обладают торговцы разных стран, если они объединяются с общей целью – получать прибыль. И по этой же причине здания, представляющие торговые союзы и гильдии, выстраивались столь аккуратными рядами, а люди в них держались так вежливо. Ведь если эти люди будут вести себя грубо, то может разгореться конфликт между, например, вечно соперничающими гильдиями мясников и рыбников, а такой конфликт легко выплеснется наружу и охватит весь город. Разумеется, люди вели себя благопристойно и из опасения подорвать репутацию гильдий, которым они принадлежали. А для торговца вежливое поведение было еще важнее, ведь главным в его деле были доверие и репутация. «Так, я сейчас пойду, мне надо кое-что сделать. Ты жди здесь».